Проводник. Когда мы покидаем галерею, солнце уже клонится к закату. Усталые, с непривычки до степени изнемождения, они падают на скамейку в сквере. Чтобы подкрепили силы, я раздаю им бутерброды и чай. Эксперимент с приготовлением и поеданием дичи в первый же день реабилитационной программы оказался для них слишком жестким, и я не хочу его повторять, затеяв готовку чего-то более полезного. Но как впечатление от прикосновения к прекрасному? И вообще от первого дня. «Я чувствую себя подавленной», — говорит Кремильда, работая челюстями. «Внешний мир такой огромный, такие расстояния. Я несколько раз чувствовала что-то вроде паники». Я киваю. Приступы агорафобии в первый день — это абсолютно типичная реакция. Завтра будет полегче. Демьян пожимает плечами. «Вспомнил юность». Конечно, по сравнению с тем, что было еще 15 лет назад, все выглядит просто идеально. Чистота, безупречно отлаженная работа всех систем. «Это потому, что мы, люди, перестали сорить и все портить», — хмыкает Эммануил. К своему бутерброду он так и не притронулся. Видно, что из-за размолвки с Виталиной ему кусок в горло не лезет. Необычный день. Одна пара образовалась, другая распалась. Реальность она такая. Всем дает возможность привести свою жизнь в порядок, начать новое или прекратить отжившее. «Вы бы тоже поели», — участливо говорит Виталина. «Целый день ни крошки во рту. Утку свою так и не попробовали». «Обо мне не беспокойтесь, я не голоден. Прошу прощения за то, что подверг вас такому испытанию. Обычно я включаю приготовление пищи на костре во второй день программы реабилитации». На этот раз поспешила, и не у всех пищеварительная система среагировала корректно. Виноват. Ничего, зато было вкусно. И как-то первобытно, что ли. Огонь костра, запах дыма, жир на пальцах. Я чувствовала некое возбуждение, даже наслаждение, которого нет в симуляции. Там все безопасно, а это было по-настоящему. Вот и объелась. «Да, у вас талант готовить», — замечает Кремильда. «Навык отточен за годы работы», — хохочу я. Обычно хвалят, но некоторые и поколотить пытались. «Что у нас сегодня еще в программе?» — спрашивает Эммануил. «Поздравляю. Первый день реабилитации после эскопических расстройств вы успешно прожили в полной реальности. Было трудно, но вы справились. А теперь, барабанная дробь, предстоит прожить и ночь». «Что? Прямо на улице? В каком смысле? Где мы будем спать?» «Да-да, вы не вернетесь в свои экзистопротекторы до конца реабилитации. Ночевать предстоит в своих обычных квартирах на поверхности. Понимаю, что это может пугать, но, уверяю, бояться нечего. Ваша безопасность будет тщательно охраняться. В жилище будут поданы вода и электричество, вы сможете заказать еду. Вы быстро привыкнете». «Чушь собачья!» — возмущается Кремильда. «Кто вообще это придумал?» Я усмехаюсь, глядя на Демьяна. Он перестает отмалчиваться. Протокол придумал я. «Что? Дема, как это?» Он складывает руки на груди, подсознательно защищаясь, и начинает объяснять. Когда Pixie Dust начинала выпуск эфемеработов на массовый рынок, нужно было предусмотреть все возможные риски и последствия. Вековой опыт человечества свидетельствовал, что люди часто не могут управлять своими желаниями и эмоциями. Мы предполагали, что комбо из перцептоподобных симуляций и полностью автономных экзистопротекторов может привести к тому, что пользователи станут терять связь с реальностью. Да-да, мы и просчитывали, что риск эскопических расстройств при использовании нового продукта будет очень высок. Так и родилась программа «Ангел-предохранитель». За это направление в компании отвечал я. Каждая капсула в подземном депозитарии оборудована датчиками и системами оповещения, которые не позволяют пользователям слишком долго странствовать в мирах перцептоподобных симуляций, не возвращаясь к реальности. Слишком долго оставаться там чревато депривационной комой, когда сознание, личность пользователя, может просто перестать существовать. «Кошмар!» — ахает Кремильда. «Но ты же сам едва не растворился в этой нирване. Что произошло?» «Что будет, если с ангелом-предохранителем произойдет сбой?» «Обычная система тревожных оповещений может не сработать. Экзистопротекторная камера личное пространство каждого гражданина. И насильно ее вскрыть, чтобы дать пользователю пощечину и привести в чувство, запрещено. Следовательно, нужно предусмотреть дополнительный контур защиты, который поможет в самых запущенных ситуациях. Вот я и решил провести экстремальное испытание. На себе. Кремильда бросает на меня вопросительный взгляд, мол, что за бред он несет. Я киваю. Все так, как он говорит. Если обычные средства безопасности не срабатывают, в дело вступает аварийный контур. Задача проводников не только в том, чтобы реабилитировать чересчур расслабившихся граждан, но и в том, чтобы призвать к жизни тех, кто уже практически покинул этот мир. Поздравляю, Демьян. Твой мужественный эксперимент увенчался успехом. Ангел-предохранитель сработал. Пусть только и по прошествии 7 лет, но все же мне удалось тебя пробудить. Хотя ты устроил все для того, чтобы я потерпел неудачу. Как Христос пробудил Лазаря, — подает голос Виталина. Нет-нет, не претендую. Я делаю протестующий жест. Я могу только попридержать сознание на пороге и уговорить остаться. Возвращать из окончательного запредела не моя вотчина. Спасибо, — говорит Демьян. Приятно, знаешь ли, снова ощутить реальность, как она есть. Я, кажется, действительно переусердствовал с этим тестом. «Всегда пожалуйста», — отвечаю я. «Рад, что ты вспомнил себя. Больше так не рискуй». «Лады. Что ж, с вашего позволения...» Кремильда немного нервно стискивает его руку. «Надеюсь, во время реабилитации гражданам не запрещается провести ночь вместе в одной квартире?» «Напротив, это приветствуется. Тем более, раз вы объявили о решении заключить социальный договор брака». «Тогда пока, проводник». «Пока. Завтра встречаемся в 6 утра у входа на Красную площадь. Нам предстоит весьма насыщенная программа. Не опаздывайте». Эммануил провожает Демьяна и Кремильду взглядом, пока прибывший по вызову аэромодус не уносит их. Когда мы остаемся втроем, Эммануил нервничает, не находя себе места. То встает со скамейки, словно прощаясь, то снова садится, то перекидывает ногу на ногу, то мнет кисти рук. В общем, всем видом намекает, что пора уходить. Но Виталина не реагирует на его манипуляции и спокойно пьет 3-ю чашку чая. Наконец он смиряется. Скомканно прощается и понуро, ступая тяжело, словно на нем вериги, уходит, не вызывая транспорт. Жаль беднягу, но сам виноват, ничего не попишешь. С его уходом поведение Виталины неожиданно переменяется. «Ваше служение весьма благородно», — говорит она, улыбаясь как можно более искренне. «И весьма человечно». «Благодарю, вы очень добры». «Сегодня в соборе на территории монастыря встретили еще одного мужчину. Он тоже часто живет на поверхности. Один из тех, кто отвечает за то, чтобы созданный человечеством рай продолжал функционировать, что бы ни случилось. Благодаря таким, как вы, мы можем чувствовать себя в безопасности». Я кладу ладонь на грудь, показывая, что тронут. «Все ведь идет неплохо, да? Человечеству ничего не угрожает?» «Да, пока все идет неплохо. Это может продлиться еще 1 000 000 лет. Или обрушиться завтра, если появится одно из тех событий, которое принято было называть черными лебедями. Для того мы с вами и здесь. Чтобы человечеству, каждому его представителю, не потерять бдительность, сохранить связь со своими корнями, принять вызов бытия, если придется с ним столкнуться». «Какие красивые и сильные слова!» — с жаром говорит Виталина. «Они внушают уверенность в завтрашнем дне. Уже поздно, а вам, наверное, тоже пора». «Я останусь с вами столько, сколько необходимо. Вам вызвать аэромодус? Или, может, проводить домой, если вы достаточно отдохнули?» «Второе предложение выглядит подкупающим. Может, вы пригласите меня в гости? Это ведь не запрещено программой реабилитации. Мысль о том, чтобы провести эту ночь в вашей компании, будоражит меня». «Вот это поворот! Не ожидал. Что могло пойти не так? Это из-за Демьяна, конечно. Я слишком переживал, что его личность утрачена, и из-за этого, кажется, забыл их предупредить. Только Демьян-то и знает, в силу своей корпоративной осведомленности. Непростительная оплошность». На челе Виталины появляется тревожная складка. По моей реакции она понимает, что ее предложение неуместно. «Простите меня, ради бога!» — Смущенно тараторит она и вскакивает, не зная, куда деть пустую чашку. Ее щеки покрывает румянец, словно она барышня из высшего общества, которую только что изъяли откуда-то из XIX века и машиной времени перенесли сюда. «О чем я только думала! Вы ведь даже не назвали нам своего имени. Видимо, вам запрещено неформальное общение с подопечными. Это было бы с вашей стороны непрофессионально или даже неэтично. Простите еще раз. Постарайтесь забыть мой глупый проступок. Завтра при остальных я ничем не скомпрометирую вас. Мне пора. Не переживайте, я прогуляюсь перед тем, как вызвать аэромодус». Вымотанная за день, заплетающимися ногами, она, тем не менее, прытко уходит, не дав мне времени объяснить. Что ж, завтра я скажу им всем. Ничего страшного, в этом нет никакой великой тайны. Просто у меня, как и у всякого хомопода, нет имени, нет голода, нет усталости. У меня есть только миссия. Достойная, я бы даже сказал, священная. А еще я часто рефлексирую, не загнало ли себя человечество в тупик, следуя за прогрессом, как осел за морковкой. Всяк имеет право на безопасность, комфорт и беззаботность. Но вот с правом на сны люди немного переборщили. Франциско Гойя предупреждал.